Роман Анны Карениной есть повествование цепи, по сути, больших и малых преступлений. Принцип «удовольствие рождает преступление», еще раз вспомним этот закон. И тут то же самое, преступление, ну, не обязательно в уголовном смысле. Преступление как переступление через некоторую черту, которая ограничивает своеволие человека, ограничивает сознанием его ответственности. А то, что в романе речь идет именно о преступлениях, и о неизбежном наказании за эти преступления. В каком смысле можно сказать, этот роман называется «Преступление и наказание». Вот то, что здесь преступление, но не перед человеческим законом, а перед законом высшим, перед законом от Бога идущим. Об этом указывается изначально эпиграфом «Мне отмщение и ас воздам». Ну, о смысле этого эпиграфа мы еще поговорим, а сейчас вернемся вот к нашей мысли семейной. Ване Карениной автор разделяет всех персонажей прежде всего по их отношению к мысли семейной. Вот семья – это тот оселок, мы можем сказать, на котором проходит проверку каждый из действующих лиц Анны Карениной. И два противоположно различных типа отношений к семье, они символизированы характерами и мирочувствием прежде всего Вронского и Константина Левина. Кстати, хочу обратить ваше внимание, он не Левин, а Левин. Вот Вронский. Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская женщина, имевшая во время замужества, в особенности после, много романов, известных всему свету. Отца своего он почти не помнил, был воспитан в пажеском корпусе. Ну, известная пятая заповедь, заповедь о почитании родителей, конечно, мы можем сказать, может быть исполнена где? Лишь в семье, при сознавании святости семьи. А у Вронского... Он в душе своей не уважал матери, не отдавал себе в том отчета, не любил ее, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешних покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил ее. Ну вот как это отражается на уровне исполнения заповеди, вот такое пренебрежение к мысли семейной. Одно из следствий, не единственное, разумеется. Собственно, кто такой Вронский? Старый князь Щербацкий, один из второстепенных персонажей романа, называет его так: «Франтик петербургский, их на машине делают, они все на одну стать и все дрянь». Он живет правилами, которые изготовлены на машине, и это дает ему ощущение внутреннего комфорта. Вот эти правила. «Правила эти, несомненно, определяли, – пишет автор, – что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, что обманывать нельзя никого, но мужа можно, что нельзя прощать оскорблений, можно оскорблять и так далее. Все эти правила могли быть неразумны, нехороши, но они были несомненны, исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокойно может высоко носить голову». При этом мы можем сказать, что Вронский, в общем-то, не бесчестный, не глупый и не пустой человек. Он способен к страданию, он способен к великодушию. Но он не может вот выйти за рамки собственного понимания жизни как источника наслаждения, и это его корежит. Он многим готов пожертвовать, даже вот карьерой, положением в свете, но не ради любви, как он себя обманывает, а ради собственного удовольствия. А когда удовольствие преступляется, неизбежно наступает охлаждение, равнодушие. Мы с графом Вронским также не нашли этого удовольствия, хотя и многого ожидали от него. Так подводит безрадостный итог своей любви Анна Каренина. «Чего он искал во мне?» Любви не столько, сколько удовлетворение тщеславия. Да, в нем было торжество тщеславного успеха. Разумеется, была любовь, но большая доля была гордость успеха. Он хвастался мной, теперь это прошло. Гордиться нечем. Не гордиться, а стыдиться. Он взял от меня все, что мог, теперь я ему не нужна. Вкус притупился. Да, того вкуса уж нет для него во мне. Если я уеду от него, он в глубине души будет рад. Такие, как Вронский, своевольны. И оттого не свободны в поступках и в манере мышления. Он вот в любви ищет своего. Можем мы вспомнить вот очень важную мысль апостола. Подлинная любовь не ищет своего, а персонажи романа в том, что они называют любовью, ищут именно своего, и оттого их любовь не истинна. И оттого отношение его к Анне становится все холоднее, и он обнаруживает, что даже такие отношения подразумевают какую-то ответственность. Что он должен в чем-то ограничивать себя, а ему вовсе этого не хочется. Под конец он даже готов к приятию семейной жизни, но вот в том виде, в каком понимании сложилось в воспитавшем его обществе. А в противоположность Вронскому, Левин живет совсем иным идеалом. Он живет мыслями о семье и хочет существовать именно в семье. Дом был большой, старинный, И Левин, хотя жил один, но топил и занимал весь дом. Он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам. Но дом этот был целый мир для Левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили той жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства, и которую он мечтал возобновить с женой, своей семьей. Левин едва помнил свою мать. Понятие о ней было для него священным воспоминанием. И будущая жена его должна была быть в его воображении повторением того прелестного святого идеала женщины, каким была для него мать. Любовь к женщине он не мог не только представить себе без брака, но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитейских дел. Для Левина это было главным делом жизни, от которого зависело все его счастье. Вот то как бы исходное положение, в котором пребывают герои перед началом развития всех событий. И мы можем сказать, что здесь вот перед нами обозначается очень важное различие. Различие, которое определяется различием слов «душевного» и «духовного». Мы очень часто употребляем это слово «духовность», часто относя его совсем не к тому, к чему его должно и можно относить. А чем отличается вообще «душевное» от «духовного»? Не будем гадать, обратимся к святоотеческой мудрости. Святитель Феофан Затворник писал так. «Душа вся обращена исключительно на устроение нашего временного быта, земного. И познание ее все строится только на основании того, что дает опыт. И деятельность ее обращена на удовлетворение потребностей временной жизни. И чувства ее порождаются и держатся только из ее состояний и положений видимых. Что выше сего – то не ее дело. Хоть и бывает в ней нечто выше сказанного, но то гости и суть, заходящие к ней с другой, высшей области, именно области духа». То есть ясно, что когда мы размышляем о нашем земном бытии, даже в самых возвышенных каких-то вот категориях осмысляем это все суть не духовная, а душевная. Святитель Феофан указал важнейшие проявления духовной жизни в человеке. Это страх Божий, это совесть, как следствие страха Божьего, а не как бессознательное ощущение вот, нравственных законов неких. Совесть может существовать какое-то время в душе безбожника. Иначе страх Божий, совесть и жажда Бога. И вот с точки зрения мысли семейной, Толстой показывает и редкие духовные проблески в жизни человека, вот то, что называет святитель гостями из области духа, те проблески, перед которыми оступает и разум, рушатся логические стереотипы. Духовное и душевное может быть отношение к семье. Если человек думает только об устроении своей земной жизни, то это душевность, а не духовность. Если он относится к семье как к малой церкви, через которую он может прийти к Богу, то здесь перед нами отношения духовные. Толстой исследует именно эти отношения. И очень редкие проявления духовности мы видим как раз вот в моменты кризисные. Так Алексей Александрович Каренин, когда он прощает Анну Ивронскую у постели умирающей жены, а все полагают, что она близка к смерти, что она скоро умрет. И вот у постели ее он прощает и ее, и Вронского, он достигает высоты духовной жизни и, вопреки всем прежним условностям, становится недосягаем для оценки по критериям вот этого фальшивого существования, на котором пребывают все прочие. Вот как пишет об этом Толстой. «Он встал, и рыдания прервали его речь. Вронский тоже поднялся и в нагнутом невыпрямленном состоянии из-под лобья глядел на него. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но он чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении. Он чувствовал себя пристыженным, униженным, виноватым и лишенным возможности смыть свое унижение. Он чувствовал себя выбитым из той колеи, по которой он так гордо и легко шел до сих пор. Все, казавшееся столь твердым, привычки, уставы его жизни, вдруг оказались сложными и неприложимыми. Обманутый муж, представлявшийся до сих пор жалким существом, случайную и несколько комическую помеху его счастью, вдруг ей уже самой был вызван, вознесен на внушающую подобострастие высоту. И этот муж, явился на этой высоте не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, простым и величественным. Этого не мог не чувствовать Вронский. Роли вдруг изменились. Вронский чувствовал его высоту и свое унижение, его правоту и свою неправоту. Он почувствовал, что муж был великодушен и в своем горе, а он низок, мелочен в своем обмане. Мы можем сказать, что вот здесь вот зримое отражение духовности, того духовного стремления, которое ненадолго, но проявилось в душе одного из персонажей. Правда, вот такая реакция Вронского на новые для него ощущения, равно как обостренное чувство любви к Анне под угрозу ее потерять, приводит его, вот как человека, который не имеет в душе твердой истинной опоры, приводит к отчаянной попытке самоубийства. Этот поступок говорит о том, что необыкновенно сильно его внутреннее потрясение, но и в то же время говорит о низком уровне его бытия. Вот именно к таким людям в каком-то смысле можно отнести слова апостола, апостола Иуды. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Да, душевные, не имеющие духа. Душевные потрясения и переживания сильно. Но отсутствие подлинной духовности приводит его к тяжкому греху, греху самоубийства, хотя и неосуществленному. Также вот сильно воздействие вот этой гости из области духа на внутренний мир Алексея Александровича Каренина. Он у постели больной жены в первый раз в жизни отдался тому чувству умиленного сострадания, которое в нем вызывали страдания других людей, и которого он прежде стыдился, как вредной слабости. И жалость к ней, и раскаяние в том, что он ждал ее смерти, и, главное, самая радость прощения сделали то, что он вдруг почувствовал не только утоление своих страданий, но и душевное спокойствие, которое он прежде никогда не испытывал. Он вдруг почувствовал, что то самое, что было источником его страданий, стало источником его духовной радости. То, что казалось неразрешимым, когда он осуждал, упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он прощал и любил. Он простил жену и жалел ее за ее страдания и раскаяние. Он простил Вронскому и жалел его, особенно после того, как до него дошли слухи об его отчаянном поступке. Он жалел и сына больше, чем прежде, и упрекал себя теперь за то, что слишком мало занимался им. Но к новорожденной маленькой девочке он испытывал какое-то особенное чувство, не только жалости, но и нежности. Алексей Александрович чувствовал себя совершенно спокойным и согласным с собой и не видел в своем положении ничего необыкновенного, ничего такого, что было бы нужно изменить.